Глава 13. В коротком голубом сарафане на тонких бретельках рядом со мной дефилировала по тротуару Зоя Каховская. Подставляла солнцу загорелые костлявые плечи, она постукивала по асфальту подошвами новых сандалий с блестящими пряжками, смотрела вперед, надменно приподняв подбородок. Рукой с накрашенными ногтями девчонка придерживала висевшую на ее плече бежевую дамскую сумку. Не в руке же мне книгу нести. Тянет ее белые панамы при каждом шаге, то дотягивалась до кончика носа, то снова взлетала к переносице. Ветерок доносил до моих ноздрей приятный запах духов, тех самых, которыми пользовалась Елизавета Павловна Каховская. Сейчас я особенно остро чувствовал свою нынешнюю физическую недоразвитость, когда вышагивал по улице плечо к плечу рядом с нарядной Зоей. Я и в прошлом, в будущем, не выделялся ни ростом, ни шириной плеч, будучи Павлом Солнцевым. Случалось, что и женщины посматривали на меня свысока, в прямом смысле. Моя жена без труда целовала кончик моего носа, взбираясь на высокие каблуки. Да и оба сына меня переросли. Старший на 5, а младший так и на целый десяток сантиметров. Однако ни мелким, ни низкорослым я себя не считал раньше, потому что тогда мои глаза не мельтешили на уровне губ 10-летней девочки. Мы молча прошли по двору, не глядя друг на друга, но привлекая к себе взгляды сидевших на лавочках около подъездов пожилых женщин. Поглядывали на нас и девицы, толкавшие перед собой коляски. Не обошли вниманием нашу пару и лупившие по столу костяшками домино мужчины. Зоя не смотрела по сторонам, будто сознательно игнорировала чужое внимание. Я же пока не отошел от разговора с ее отцом. Мусолил в голове услышанные от майора милиции фразы. Прикидывал, правильные ли доводы привел. Не стоило ли придумать что-то более убедительное? Высчитывал шансы на то, что мне придется самому отбивать квартиру пенсионера и его жизнь от посягательств фельдшера. Свернули за угол дома. Зоя выдохнула, чуть сутулилась, выпустила из руки сумку, позволила той изобразить маятник. Взглянула на меня, будто проверила, не потерялся ли я по пути, ухмыльнулась. Я не понял, что ее насмешило. Ветерок раскачивал ее собранные в конский хвост волосы, так и норовил приподнять подол сарафана. В Зоиных глазах блеснули два коротких солнца, будто Каховская стрельнула в меня лазерами из глаз. Девочка чуть поморщила нос, но все же подстроилась под мой шаг. Я не пожелал за ней гнаться, приотстал. Зоя сбавила скорость, направилась не по кратчайшему пути, зашагала по островкам теней. «Чего молчишь?» — спросила она. Не сразу сообразил, что Зоя обратилась ко мне. «Решил, что ты не хочешь со мной разговаривать», — ответил я. Девчонка фыркнула. «С чего это ты такое придумал?» — сказала Каховская. «С моим папой так целых полчаса болтал. Я думал, вы проторчите на балконе до вечера. Вон, от тебя до сих пор папиными сигаретами воняет. А со мной тебе и поговорить не о чем». Она ладонью прижала к бедру сумку. «Или считаешь, что я не разбираюсь в машинах?» — спросила Зоя. «Будто только мальчишки в них разбираются. Я понимаю, в автомобилях даже получше, чем ты. Понял? У моей мамы есть машина, и у папы тоже. А у вас ни одной нет. Скажешь, не так?» «Так», — согласился я. С грустью вспомнил о своем почти новом внедорожнике, который жалобно скрежетал, сминаемый огромной тушей груженого лесовоза. «Машины у меня нет, но мне она пока и не нужна. Куплю, когда понадобится». Нашла проблему. «Ты хочешь потрещать со мной о достижениях АвтоВАЗа?» «Что?» — не поняла мой вопрос Каховская, но не позволила его повторить. «Ты очень сильно изменился, Иванов», — сказала она. «Даже мама это заметила. Вот смотрю я на тебя и думаю, ты ли это вообще?» Я вновь подивился уменью женщин прыгать с темы на тему. Эта женская странность напрягала меня и в прошлой жизни. Женщины словно не чувствовали разницу, о чем разговаривать. Часто перескакивали с одной мысли на другую, зачастую ничем не связанную с предыдущей. Так поступала в прошлом моя супруга. Замечал такую особенность и у Нади. Интересно, моя мама тоже так поступала? Вот и сейчас я не сумел мгновенно перестроить мысли с автомобильной тематики на обсуждение моей личности, потому позволил себе маленькую месть. После затянувшейся паузы ответил вопросом на вопрос. Научился этому у своей жены. «А каким я был раньше?» «Раньше?» «Это когда?» — спросила Каховская. «До того, как в мае загремел в больницу», — уточнил я. Зоя скривила губы, будто надкусила кислое яблоко, дернула загорелым плечом, заодно поправила бретельку. Ветер убрал с ее лба выбившиеся из пучка волоски. «Совсем другим», — сказала она. «Не внешне. Так-то ты даже не подрос и не загорел. Но еще весной ты казался тихим, пусть и странным, не наглым, как сейчас». Каховская взглянула на меня сверху вниз. «Мы с тобой не часто разговаривали», — призналась она. «Ты вообще ни с кем особенно не общался. Почему-то. А это правда, что ты потерял память?» Я увидел впереди Надин дом, даже рассмотрел окна Мишиной комнаты. Идти до этой пятиэтажки оставалось не больше пару минут, даже черепашьим ходом. Вот только я туда уже не спешил, потому что заинтересовался темой разговора. Мысли о маячившем на горизонте дне знаний посещали мою голову все чаще. Я пошарил взглядом по сторонам, увидел в тени деревьев лавку, указал на нее Каховской, предложил Зое присесть. Соврал, что разболелись ноги. Девчонка кивнула неуверенно и неохотно, мы сменили траекторию, направились к незанятой скамье. Прошли мимо детишек, прыгавших по расчерченному мелом асфальту. Я смахнул с лавки мусор, уселся на не слишком чистые доски, все равно шорты придется стирать, провонялись табачным дымом. Доски будто не почувствовали моего веса, даже не скрипнули. Рядом с нами тут же приземлились голуби. Самые наглые спланировали на лавку, но я прогнал их. Пернатые попрошайки заворковали, засуетились, высматривая, чем бы у нас поживиться. Зоя мой фокус не повторила, не опустилась на пыльную скамью, не иначе как пожалела сарафан. Она стала напротив меня, загородила собой солнце. Я тут же пожалел, что смотрел с такого ракурса не на ее маму. Вздохнул, запрокинул голову, чтобы видеть не колени, а лицо девчонки. «Ну, не то чтобы совсем ничего не помню», — сообщил я, — «но кое-что действительно подзабыл. Доктор сказал, что это временное явление. Память вернется когда-нибудь, нужно лишь подождать, а то, что не вспомню, узнаю заново. В моем возрасте подобное не критично». «Папа рассказал, что ты даже маму свою не помнил», — сказала Зоя, — «и забыл, что с тобой случилось тогда, в мае. Я подслушала, как они с мамой говорили о твоей болезни. Они считают, что ты странный и что тебе сложно будет снова учиться в школе». Я махнул рукой. «Учеба? Это ерунда. Ведь есть учебники, которые можно прочесть заново. А я теперь читаю получше, чем раньше. Еще в больнице это выяснил». Усмехнулся. «Но вот с другими воспоминаниями действительно проблемы. Но не со всеми. Тебя вот я узнал сразу, как только увидел. Тогда в палате». «Я еще тогда поняла, что с тобой не все в порядке», — сказала Каховская. Поправила на плече ремешок сумочки. «Серьезно?» Я поерзал на лавке, усаживаясь удобнее. Зоино лицо пряталось в тени. Вокруг головы девочки на фоне голубого неба светился золотистый ореол. «Раньше ты не любил, когда к тебе притрагивались. Постоянно прятал руки в карманы. Смотрел на всех, как звереныш. Учительница нам говорила, что у тебя какая-то болезнь. Я не запомнил ее название. Просила, чтобы мы тебя не трогали. Говорила, что ты наш товарищ, и мы должны тебя уважать». Передвинула сумку на живот, прижала к ней обе руки. «Но мальчишки в школе поначалу над тобой издевались, прикасались к тебе, будто бы случайно, или хватали тебя за руки. Ты кричал и вырывался иногда, даже плакал. А потом у тебя случился припадок, еще в первом классе, такой же, как сегодня. Мы все в тот раз здорово перепугались». Зоя вздохнула. «Сашка Садовский тогда ухватил тебя за ухо», — сказала она. «А ты не захныкал, как обычно, закатил глаза и свалился на пол. Я помню, как ты стукнулся затылком. Звук был такой страшный. Я испугалась, что ты разбил голову. Прибежала медсестра, тыкала тебе в лицо вонючую ватку». Увидел, как девчонка поморщила нос. «Сашкиных родителей после того случая вызывали к директору школы», — сказала Каховская. Мальчишки шептались, что Садовского из-за тебя переведут в спецшколу и что его поставили на учет в детскую комнату милиции. Сашка на тебя тогда сильно разозлился. Помнишь? Я покачал головой. Нет, вот это я забыл. Совсем. Ветер подул с Зоиной стороны, вновь принес мне запах духов, смешав его с уличной пылью. Я чихнул, почесал нос, спросил. И что, он до сих пор злится на меня? Или мы с ним потом помирились? Зоя расправила плечи. Движение вышло плавным, кокетливым. Я отметил, что в фигуре Каховской уже появились намеки на женственные формы. На примере Елизаветы Павловны представлял, как будет выглядеть Зоя лет через 5. Девчонка явно опережала в физическом развитии Мишу Иванова. Пусть и походила пока не на бабочку, на личинку, но в своем отражении я подростка пока вообще не замечал. Выглядел на свой нынешний возраст, 10-летним ребенком, и понимал, что на девчонок мне заглядываться рановато, если только просто любоваться, как открытками или картинами художников. «Ты правда ничего не помнишь?» — спросила Зоя. «Садовский умер еще тогда, в 1 классе, на зимних каникулах. Он провалился под лед на нашей речке. Его достали, он не утонул. Говорят, у него еще билось сердце. Но нам потом рассказали, что Садовский сильно замерз. До больницы Сашку не довезли». Каховская замолчала, смотрела на меня, будто наблюдала за моей реакцией на его слова. А я представил, что ощутил в тот раз Миша Иванов. Ведь наверняка во время приступа он побывал под речным льдом. Тонул, барахтался в ледяной воде. Парень прочувствовал весь набор эмоций, что испытал его замерзший насмерть одноклассник. Я бы такому аттракциону тоже не порадовался и тоже прятал бы в карманы руки подальше от будущих покойников. А мне уже не 10 лет. Психика у меня давно не детская. В 90-е повидал много разного. Однако тому Садовскому непременно залепил бы кулаком в глаз и за то, что свалился под лед, и за его дурацкую манеру хватать одноклассников за уши. Я сказал: «Нет, не могу вспомнить». Развел руками. «Тебя узнал, и даже помню, как влюбился в тебя в 1 классе. Целый месяц страдал. А тех парней, что приходили вместе с тобой, не знаю, вроде и лица у них знакомые, но их имен в своей памяти так и не нашел, и даже не представляю, с кем из одноклассников дружил». «Ни с кем ты не дружил», — сказала Зоя, — «и редко с нами разговаривал. Всегда был сам по себе, не желал вливаться в коллектив. Я и говорю, ты изменился, за руку меня схватил в больнице. Сам. А уж сколько мне сегодня наговорил. За 3 года учебы я не слышала от тебя столько слов». Она прищурилась. «А это правда, что в 1 классе ты в меня влюбился? Точно в меня? А почему не в Светку Зотову?» «В Зотову?» — переспросил я. «Кто это?» — Каховская улыбнулась. «Что? И ее не помнишь?» — спросила она. «Здорово». Мне показалось, что на щеках девчонки вспыхнул румянец. «Я хотела сказать, что это очень грустно», — произнесла Зоя. «Зотова у нас некоторым мальчишкам она нравится. А еще Светка отличница, в отличие от меня. Я по математике схлопотала 4-ку, годовую. Мама говорит, что я пошла в папу. Он в школе тоже с математикой не дружил». Каховская наклонила голову, в точности, как наблюдавшие за нами голуби. «Мне вот только интересно», — сказала она, — «как ты собрался учиться с такой дырявой памятью?» Я чувствовал странность происходящего. Всерьез обсуждал свои проблемы с 10-летней девочкой. «Я тебе уже говорил, на 5-ке. А память у меня нормальная. Тебя помню. Читать умею. Таблицу умножения еще в больнице выучил. Друзей не забыл, потому что их у меня, как ты сказала, не было. Со Светкой Зотовой познакомлюсь заново. Сделал вывод. Пионерский отряд 4-го класса будет мной гордиться». Зоя фыркнула. «Нашел с кем знакомиться», — сказала она. «Зотовой. У нас и другие девочки в классе есть. И посимпатичнее, чем она. У Светки, между прочим, уши большие. Как бы она их под волосами не прятала. Все равно заметно. А еще она громче всех смеялась, когда мальчишки тебя дразнили». Я дернул плечом. Похоже, все одноклассники надо мной смеялись. кроме тебя, потому я только тебя, Каховская, и помню». Зоя опустила глаза. «Нет», — сказала она, — «не поэтому, точно, потому что я тоже смеялась». Взглянула мне в лицо. «Но я больше не буду», — заявила Каховская. «Я пообещала маме, что стану присматривать за тобой в школе. Мы с ней из-за тебя поругались поначалу, но теперь я вижу, что ты никакой не сумасшедший. Странный, конечно, но это потому, что ничего не помнишь. А Светке я над тобой издеваться не позволю. Можешь не переживать». Девчонка сжала кулаки, я сдержал улыбку. «Ты меня успокоила, Зоя. Спасибо». «Не за что». Каховская переступила с ноги на ногу. «Вставай уже, Иванов», — сказала она. «Хватит рассиживаться, пока нас кто-нибудь... Время идет, а я маму не предупредила, что ушла так-то. Я вообще-то с тобой не гулять пошла, а просто за книгой. Понял? Так что давай, поднимайся. Тут идти-то осталось. Ведь твой дом вот этот...» Она указала на найден дом. «Дойдешь, Иванов, не развалишься», — добавила Зоя. И вдруг, словно о чем-то вспомнила, вздохнула. «Можешь опереться о мое плечо, Михаил, если не можешь идти сам», — сказала Каховская, торжественно, будто толкала речь на школьном собрании. «Я сильная, я пионер и твой товарищ, помогу тебе». До двери Надиной квартиры мы дошли молча. Я шагал самостоятельно, поберег хрупкие девичьи плечи, а Зоя на своей помощи не настаивала. Ключ от квартиры я носил на шее, тот болтался на шнурке, будто нательный крестик. Замок открыл без проблем, смазал его еще месяц назад. В середине июля я не выдержал скрипов и скрежетов, которые в Надиной квартире раздавались едва ли не отовсюду. Выпроводил Надежду Сергеевну на работу и прошелся по квартире с масленкой и отверткой. Обработал дверные петли, подкрутил саморезы и шурупы. Отремонтировал выключатель в прихожей и даже заточил ножи. Не сунулся только к бачку от унитаза. Уж очень ненадежной конструкции он мне показался. Ржавая труба, цепь. Пометил себе тогда, что сантехника требовала замены. Вспомню об этом, когда разживусь деньгами. Распахнул дверь, пропустил молчаливую Зою вперед. Не заметил на лице девчонки ни смущения, ни робости. Она бодро поздоровалась с выглянувшей из комнаты Надей. Сама объяснила той причину своего нежданного появления. «Алые паруса? Конечно, есть. Мишина мама рванула в мою спальню, а я предложил Каховской надеть тапочки. Не яркие, как у нее дома, а самые обычные, со стоптанными задниками». Девчонка отказалась, заявила, что спешит, что пришла не в гости, а за книгой. Она едва ли не с опаской огляделась по сторонам, будто раньше не бывала в стандартных советских квартирах, с пожелтевшими от времени обоями и сеткой трещин на потолке. Надежда Сергеевна тоже уговаривала Каховскую задержаться, засыпала ту комплиментами, заценила и сарафан. Обещала напоить гостью чаем и накормить оладьями, я уже уловил в воздухе их запах, но Зоя потрясла головой, сказала, что отлучилась из дома на минуточку, сообщила, сегодня еще не делала математику. Да и маму она не известила об уходе. Та скоро будет ее искать. Надя предложила созвониться с ее родителями и отпросить девчонку на часик, но Зоя покосилась, нарыкнувший вдруг холодильник, снова помотала собранными в хвост волосами. Каховская сунула в сумочку томик Грина, энергично поблагодарила Надю за книгу, попрощалась с нами. Зоя ушла, резво побежала к ступеням. Я помахал ей на прощанье рукой, прикрыл дверь. И вспомнил о том, что у Каховских меня не покормили. Торжественное чаепитие обернулось одной крохотной чашкой кофе. Сообщил Надежде Сергеевне, что голоден. Прошел вместе с Надей на кухню. Иванова понесла туда кастрюлю с супом. Около плиты запах выпечки троекратно усилился. Оладьи, сложенные пирамидкой на тарелке с отбитыми краями, тут же привлекли мое внимание. Я сглотнул слюну и сообщил Мишиной маме, что завтра мы с ней поедем в комиссионку за швейной машиной. Передал ей рассказ Елизаветы Павловны о подаренной на юбилей подлянке. Заявил, что нам это предложение подходит, и что мы его не упустим и не подведем Елизавету Павловну, ведь ради нас она пошла на нарушение. Надя растерянно помахала ресницами. Ее рука при этом не дрогнула, заполнила супом алюминиевую миску почти до краев. Пролепетала что-то невнятное о нехватке денег. «Я? эффектно выложил на столешницу 10-рублевые купюры, одну за другой, взглянул на удивленное лицо Надежды Сергеевны, сыпанул поверх красноватых банкнот блестящие монеты. «Деньги есть», — сказал я, — «а завтра у нас будет швейная машинка». Вечером я старался не вспоминать о своем разговоре с Каховским, чтобы не сожалеть о том, что сказал ему сегодня так мало. Понимал, что каждый день моего промедления обернется новыми смертями, вполне вероятно. И в то же время осознавал, что не стоило сразу вываливать на майора милиции, старшего оперуполномоченного Верхнезаводского УВД, ворох, ничем не подтвержденной информации. Юрий Федорович пока не верил мне на слово, да и кто бы на его месте поверил. Но я предоставил ему возможность удостовериться в правдивости моих сведений. Логика подсказывала подождать, когда майор проверит мой рассказ об ограблениях пенсионеров. До 8 августа оставалось не так много дней, и я почти не сомневался, что после этой даты доверие ко мне со стороны Каховского многократно возрастет. Не смог отвлечься просмотром телевизора, не выдержал и 10 минут бездействия около черно-белого экрана. Хотя Надежда Сергеевна увлеченно смотрела старенький итальянский фильм «Фигаро здесь, Фигаро там». Мне же надуманная история Фигаро не приглянулась, как и игра иностранных актеров. Я зевнул и отправился в свою спальню. Улегся на кровать, воскресил в памяти сегодняшнюю Зоину болтовню. Впервые порадовался, что очутился именно в теле Миши Иванова. Не потому, что у парня случились эти странные припадки, без них бы я прекрасно обошелся. Мне повезло с Мишиным характером, особенно с учетом уже неминуемой учебы в школе. У парня в классе не было друзей, и это я считал для себя великолепным обстоятельством. Не представлял, как участвовал бы в школьных игрищах и интригах. Аттестат об общем среднем образовании мне понадобится. Тут я не нашел с чем спорить, каким бы я себя умным ни считал. Как поговаривала тетушка, без бумажки ты какашка. Позже я убедился в правдивости ее слов. Школьный аттестат был одной из тех самых необходимых мне бумажек. Да и чем еще заниматься нормальному советскому 10-летнему ребенку, если не протирать штаны за школьной партой? Мишу Иванова одноклассники считали странным и замкнутым, это я понял из рассказа Зои Каховской. 1 сентября никто не бросится ко мне с расспросами о том, как я провел лето. Это замечательно. Не представляю, как бы я вынес участие в детских дискуссиях. Мой разум не настроен на одну волну с мозгами четвероклассников. Это я определил по общению с председателем совета отряда 4 А-класса. Почувствовал себя дядюшкой, которого навестила племянница, пока болтал Зои, так и не сумел подстроиться в разговоре с Каховской под ее возрастную категорию. Представил, как обсуждал бы с одноклассниками достоинство Светки Зотовой или Зои Каховской, усмехнулся, задумался, какие именно женские достоинства интересовали учеников 4-х классов. Ответ на этот вопрос не придумал. В спальню вошла Надя, поинтересовалась, почему я ушел из комнаты, предложила переключить телевизор на что-нибудь интересное, если итальянский фильм мне не понравился. Я мысленно усомнился в том, что нынешнее телевидение могло меня чем-либо заинтересовать, но не озвучил свои сомнения. Поделился с Мишиной и мамой своими рассуждениями на школьную тему, не всеми, разумеется. Сказал, что не помню своих одноклассников, никого. Пожаловался, что не вспомнил, с кем сидел за одной партой, не воскресил в памяти облик своих школьных друзей, что даже позабыл, как выглядела Света Зотова. Рассказал Надежде Сергеевне, что Зоя Каховская говорила сегодня об этой Зотовой. Настаивала, что позабыть Светку невозможно. Я не вспомнил лица той девочки, словно и не видел его никогда. «Ну, это не беда», — сказала Надя. «Подожди минутку». Она поспешно ушла из комнаты и вскоре вернулась. Принесла пухлый черный конверт из-под фотобумаги. Высыпала содержимое конверта на мою кровать. «Сейчас отыщем твою Зотову», — заявила Надежда Сергеевна. «Не переживай». Она принялась перебирать черно-белые фотографии, заметил ей парочку цветных, но странных, будто раскрашенных вручную или поблекших. Она раскладывала фото на три кучки. В первую отправляла те, где виднелись детские фигуры в школьной форме. Во вторую складывала изображение Миши Иванова, те, где ее сын был заснят в одиночестве, либо в компании взрослых. В третью бросала прочие фото без Миши. «Вот она», — сказала Надежда Сергеевна, ткнула ногтем в белокурую голову курносой девчонки. «Это и есть цвет Изотова», — пояснила Надя. «Узнаешь?» Лицо девочки показалось мне знакомым, словно я видел его раньше, в прошлой жизни. Вот только я не вспомнил, где пересекался с этой курносой, или встречал эту девочку уже взрослой, а может, знал ее родителей или детей. Я не выудил из памяти конкретные сведения о Зотовой. Покачал головой. «Ну, сынок, теперь-то ты ее в сентябре узнаешь. Присмотрись хорошенько». Надя улыбнулась. «Зоя Каховская, ведь ты уже нашел общий язык», — сказала она. «Познакомишься заново и с прочими одноклассниками, а может, и вспомнишь их. У тебя на это еще почти месяц есть. Давай-ка я покажу тебе всех твоих школьных приятелей, напомню их имена, чтобы упростить работу для твоей памяти». Она взяла в руки групповое фото. Там в три ряда застыли хмурые школьники с октябрьскими значками на школьной форме без пионерских галстуков. «Вот с этим мальчиком ты сидел за партой в третьем классе», — сказала она, ткнула ногтем в лоб черноволосому кудрявому парню. Озвучила мне анкетные данные ребенка, словно специально для разговора со мной выучила их наизусть. Назвала даже дату рождения паренька, которую я тут же отправил в дальние уголки своей памяти, за ненадобностью. Следил за пальцем Надежды Сергеевны, вглядывался в лица детей, запоминал имена и фамилии Мишиных одноклассников. Пригодятся. «А вот эта девочка?» Надя оказалась ценным источником информации. Она сыпала подробностями из биографии учеников 4 А-класса и их семей. Точно в недавнем прошлом защитила на эту тему докторскую диссертацию. Поначалу я выслушивал подробно, но вскоре стал фильтровать информацию. Пропускал мимо ушей все, кроме детских имен и фамилий. Решил, что настоящий Миша Иванов больше и не знал. Я рассматривал и прочие лежавшие на кровати фотографии, пока Надежда Сергеевна разбрасывалась информацией о школьниках. И одна заинтересовала меня больше, чем остальные. На ней я увидел наряженную в свадебное платье Надю Иванову, сбежавшего 5 лет назад в Магадан Мишиного отца, уже выпытал у Нади причину ее развода с мужем, с десяток незнакомых людей и одного... очень даже знакомого. Я указал на привлекшего мое внимание человека пальцем и спросил: «Кто это?» Надежда Сергеевна склонила голову, взглянула на фото, улыбнулась. Морщинки исчезли с ее лица, словно улыбка омолодила Надю лет на 10. Я тоже улыбался, потому что не мог отвести глаз от худощавого мужчины. На вид ему было лет 20, как моему младшему сыну исполнилось на момент моей встречи с лесовозом. Вспоминал, видел ли этот снимок раньше. Пришел к выводу, что смотрю на него впервые. «Это Витя Солнцев», — сказала Надежда Сергеевна. «Мой бывший одноклассник, он был свидетелем на моей свадьбе». Она постучала пальцем по фото, аккуратно, будто не хотела испортить прическу смотревшему на нас фотографии Солнцеву. «Твой отец был не местным», — сказала Надя. «Его друзья не приехали из Магадана. Он пообещал, что найдет свидетеля сам, в Великозаводске». Покачал головой. Я жутко удивилась, когда он притащил в ЗАГС Витьку. Солнцев, когда учились в школе, был в меня влюблен, подарки дарил, предлагал встречаться. «А ты?» «Я не обращала внимания на своих одноклассников», — ответила Надя. «Считала их детьми, как и Витьку. Он тогда не казался мне взрослым мужчиной». Она улыбнулась. «Солнцев упорно пытался завоевать мое внимание, пока я не вышла за твоего отца. И только через 2 года после этого он женился на какой-то иногородней девице». Надежда Сергеевна взглянула на меня. «А почему ты о нем спросил?» — поинтересовалась она. Я пожал плечами. Не мог отвести глаз от изображения своего отца, именно своего, не Мишиного. Рассматривал его костюм, туфли, галстук. Понимал, что видел эту одежду и раньше, на других снимках. В ней отец позировал на фоне роддома, куда приехал за женой и сыном. За мной. В ней же он гулял на собственной свадьбе. На тех фотографиях папа улыбался, выглядел счастливым. Здесь же он казался мне непривычно серьезным, будто на свадьбе Мишиных родителей он пребывал в плохом настроении. С таким скорбным выражением на лице обычно являлись не на бракосочетание, а на похороны. Папа не смотрел в объектив фотоаппарата, поглядывал в сторону невесты. Мне почудилось, я понял, почему он отвернулся. Папа не желал смотреть мне в глаза. Стыдился, что оставил меня одного. Я сказал, лицо его показалось знакомым. Где я мог его видеть? «В школе», — ответила Надя Иванова. «Видите, Виктор Егорович Солнцев, он преподает физику в старших классах и живет неподалеку от нас, с сыном, тот на 3 года младше тебя». Она прикусила губу, смотрела на фото. «Думаешь, в школе?» — переспросил я. Звуками своего голоса вывел Надю из задумчивости. «Конечно, где же еще?» Надежда Сергеевна погладила меня по голове, вздохнула. «Мишутка, ты начинаешь понемногу вспоминать», — сказала она. «Вот, учителя узнал, а ведь раньше не помнил и моего имени». Она поцеловала меня, я с удовольствием вдохнул запах ее духов. «Глядишь, до 1 сентября память к тебе вернется». «Вернется, никуда не денется», — согласился я. И вдруг спросил. «Мама, а ты не хочешь выйти замуж?» Надя Иванова приоткрыла рот, явно не ожидала подобного поворота в нашем разговоре. «Миша», — сказала она, — «что ты такое говоришь?» «А почему нет? Ты же не собираешься прожить всю жизнь одна?» Надя вскинула брови. «Я не одна, ведь у меня есть ты, а больше нам никто не нужен». Я опустил взгляд на фото, на молодого Виктора Егоровича Солнцева. Подумал, кое-кто нам все же пригодился бы. «Скоро у меня появится жена», — сказал я. «И дети. Случится это 10 лет. Ты опомниться не успеешь. Я получу собственную квартиру, быть может, в другом районе города или даже в другом городе. Мне было бы спокойнее, если бы я знал, что ты не скучаешь одна, что ты под надежным присмотром». Надя хмыкнула. «Где же его взять, этот надежный присмотр?» Надежда Сергеевна вновь провела ладонью по моим волосам. «Сынок», — сказала она, — «мне почти 30 лет. Кому я нужна такая старуха? Посмотри на мои морщины и на эти складки у меня на животе. На таких, как я, мужчины уже не смотрят». Вздохнула. «Да и не хочу я замуж», — заявила Надежда Сергеевна. «Чего я там не видела?» «Не хочу. А 10 лет — это немалый срок. 10 лет у меня есть. Ну, а потом уж как-нибудь проживу». Надя закусила губу, словно сдерживала улыбку или боялась зарыдать. «Тоже мне старуха нашлась», — мысленно проворчал я. Посмотрел Мишиной маме в лицо, будто рассматривал его впервые. «Морщин у тебя почти нет», — заключил я. «Седины я тоже не вижу». Опустил взгляд ниже. «А со складками на твоем животе мы разберемся чуть позже. Есть у меня на этот счет пара идей». Надя прикрыла живот руками, будто сидела передо мной без одежды. Ее щеки потемнели, словно на них плеснули свекольным соком. Я указал Мишиной маме на ее свадебное фото. Сказал, «Можно повешу эту фотографию на стену?» «Зачем?» — спросила Надя. «Соскучился по своему отцу?» «Соскучился», — подумал я, но покачал головой. «Я твоего бывшего мужа не помню. Да и не желаю вспоминать, раз он от нас уехал». Указал на фото, ткнул пальцем в голову жениха. «Но ведь однажды он может и вернуться», — сказал я. «Или явится ко мне. Мошенник назовется моим родителем. Всякое в жизни может случиться. Потому мне все же нужно запомнить это лицо». Надя вздохнула. «Какой же ты у меня умный», — сказала она. «И так быстро повзрослел». Я придвинул к себе фотографию. «Могу ее взять?» Мишина мама дернула плечом. «Бери», — сказала она, — «это все-таки твой отец». «Мой», — мысленно подтвердил я, разглядывая молодого Виктора Солнцева. «Вот только никто, кроме меня, теперь об этом не знает. Даже он. И мне это обстоятельство совсем не нравится». Фотографию со свадьбы Мишиных родителей я вечером повесил на стену у изголовья своей кровати. Долго рассматривал ее перед сном. Интересовал меня на ней только один человек – Виктор Егорыч Солнцев, а вот я его пока не интересовал. Совершенно. В понедельник, 6 августа 1984 года, мы с Надей поехали покупать швейную машину.